Абвгдейка. Рождественский романс. Питерец Москву традиционно не любит. Ездит туда исключительно на заработки или, в крайнем случае, на казенные деньги. В командировку. Вот и я попилила на казенные деньги в командировку. На вокзале меня встретил поэт Емелин и самолично проводил в гостиничный комплекс Измайлова, называемый в народе «АБВГДейка». Это потому, что там корпуса «Альфа», «Бета», «Вега». Бросили сумки и «Эй-ямщик, гони-ка к Яру» в «Аги». Вообще-то я почти совсем не пьющий человек. Мне пить попросту нельзя. Но тут взыграло во мне чувство стиля. Не пьющий командировочный – это нонсенс. И главное, там возник удивительный персонаж, который все время покупал мне ликер самбука. Ну, тот, который поджигают, а потом как-то сложно пьют, накрывши рюмочкой. В моей любимой книжке «15-летний капитан» вот от такого как раз умер, загоревшись, один отрицательный герой – король Муани Лунга. А я выжила. Однако поутру было сильно хреново. Зеленая встала я в 5 вечера. Зеленая отправилась на важное мероприятие – брать интервью у писателя Лимонова. Интервью прошло чудно, потому что сама я говорить почти совсем не могла. Сидела на стуле тоже с трудом. Но мономан Лимонов этого не заметил. Он вдохновенно говорил 1,5 часа. Слушать у меня тоже не особо получалось, но это было и не нужно. Диктофон крутился. Зато на лице моем было именно то овечье покорное выражение, которое так приятно созерцать любому харизматичному лидеру. После интервью я решила, что сегодня будет вечер тихого отдыха в гостинице перед телевизором. Тем более поэт Емелин предупреждал. Самое трудное – это первый день похмелья. В маленьком кафе в вестибюле АБВГДейки сидели 3 ребят и чудно пели под гитару. Всякие гитарные песни – Высоцкого, Розенбаума, Кима, старые романсы. Я все-таки не выдержала и решила немножко посидеть с ними. И ничего, конечно, не пить, а только 100 граммов водки, налитой в зеленый чай. Это изобретенный мною коктейль. Я назвала его своим именем – Джульетта. Удивительный напиток. Сахару не класть. «Ходят кони над рекою». «А вы, девушка, наверное, любите Акуджаву?» Голос был такой приятный, я и не заметила, когда он подсел к нашей компании. Маленький, полноватый человечек. У него была круглая азиатская физиономия. Длинные ярко-зеленые глаза в пушистых ресницах. Казанский татарин. Так я его определила и не ошиблась. Он улыбнулся. У Булгакова в «Мастере» Арчибальд Арчибальдович ледяным голосом спрашивает швейцара, впустившего в ресторан Грибоедов Ивана Бездомного. «Ты видел, что он в подштанниках?» Я сама себе и швейцар, и Грибоедов, и Арчибальд Арчибальдович. Поэтому впоследствии неоднократно задавала себе похожий вопрос ледяным голосом. «Ты видела, что у него все зубы во рту железные?» «Видела. И более того, он сам мне доверчиво сообщил, что не так уж давно откинулся. Но теперь живет честной жизнью и держит небольшую строительную компанию гастарбайтеров. Он мне очень понравился. То есть с момента, как я перешла на дружбу с поэтом Емелиным, мне так никто не нравился». «Ямщик, не гони лошадей!» Конечно, он начал меня угощать. Джульетты полетели одна за другой. Я уже вовсю подпевала про всевозможные варианты коней, лошадей, ямщиков и извозчиков. Но тут в кафе ввалились сутенеры и грубо нарушили нашу певческую идиллию. Сутенеры — вот такие, в классическом смысле этого слова. Не подрядчики у проституток, не охрана, не менеджеры, а именно коты, ничего не делающие, просто живущие с этими девицами за их счет во все времена и во всех странах, на редкость омерзительные существа. У проституток подороже их давно уже заменили подрядчики и охранники, но в мире дешевки все по-прежнему, как в рассказах Горького, Куприна или какого-нибудь О. Генри. Девицы неизменно некрасивые и несчастные. По-прежнему героини песни, обнаруженной мною в одном из горьковских рассказов. «Понедельник наступает, мне на выписку идти. Доктор Крюков не пускает, ах ты, мать его, идти!» Коты. Точная копия тех из Купринской ямы. Наглые, злобноватые отморозки. Все красавцы, как на подбор. Были бы они порядочные мужчины, пошли бы сами пахать. Например, в мужской стриптиз. Или в кооператив интимных услуг для дам «Красная шапочка». Или на худой конец объявили бы себя какими-нибудь поэтами, гениями русской культуры и стали бы жить за счет работающих жен. В общем, у мужика в нашей многострадальной стране способов честно заработать, махая своим хоботом, предостаточно. Но эти козлы-коты, плюхнувшиеся за наш столик, предпочитали обирать непутевых девиц. Они сели, и сразу все стало не так. «Слышь ты, седой, а сбацай-ка нам!» «Нет, не Мурку. Мурка – хорошая песня. Старая, уважаемая городская баллада из бандитской жизни. Хороших песен они не знают. Сбацать попросили какое-то дерьмо из попсы. Седой, тот, что постарше, стал молча упаковывать гитару в футляр. Я, конечно, жива еще чудом. Неудержимое желание вербализировать правду часто приводит меня на край гибели. Или, в крайнем случае, на край потери передних зубов. Глядя прямо в глаза главному отморозку, я противным голосом вербализировала тот факт, что мы хорошо сидели, но благодаря им сейчас встанем и разойдемся. И что спеть мы для них не можем, поскольку песни у нас с ними разные. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Козлокотых было трое. Классический расклад современной преступной группировки. Один русский, правая рука. Один среднеазиатец, цивилизованный. Этот был голова. И третий, эдакий чурка, еле-еле базлающий по-русски. Этот явно был левой рукой, простым исполнителем. Он как раз и собрался меня исполнить немедленно по окончании моей речи. Но мой новый знакомец оказался ангелом-хранителем. Железнозубый ангел что-то тихо сказал ему на неведомом ихнем среднеазийском языке. И представьте себе... Они встали и отвалили в другой конец кафе. Во как! Настоящий последний герой! Что тут говорить, рыцарь, избавивший меня, прекрасную даму, от трехглавого козлокотого дракона? Но могла ли я после этого не пригласить его к себе в номер? «Извозчик, отвези меня домой!» «Я пойду вперед, а ты подходи минут через пять. Третий этаж у кактуса направо». Я все еще по старосоветской привычке боялась коридорных. Кошелек у меня был особенный, специально приготовленный для Москвы, где, как известно, вор на воре. Кожаный конвертик на кожаной веревочке. Он висел прямо на шее, как ключи или варежки у школьника. В нем лежали деньги, выданные мне пославшим меня в командировку журналом на приобретение в фотоагентстве красочного портрета Жерара Депардье. 150 баксов. Деньги, конечно, небольшие, но глубоко казенные. Их я хранила в специальном тайном отделении, а в явном – свой личный полтинник. До номера я добралась с трудом. Голова кружилась, и ноги подкашивались. На этот раз я выпила, кажется, опять литра полтора паленой измайловской водки, заливая ее зеленым чаем. Войдя в номер, я решила первым делом спрятать кошелек. Любовь любовью, а зубы все-таки железные. Я сняла кошелек с шеи и сунула в карман пальто. Ну, в кармане-то пальто никто и никогда не станет искать кошелек. Почему я так решила? Теперь уже трудно понять. Люди говорят, подсыпал клофелину. Но алкоголики со стажем утверждают, что 1,5 кило самбуки, помноженное на 1,5 кило паленой водки, вполне нормальный набор для полного саморазрушения и без всякого клофелину. Через 5 минут раздался стук в дверь. За дверью стояла заспанная хмурая горничная. Из-за ее спины выглядывал татарин. «Этот к вам?» Номер был одноместный, с узкой девичьей кроваткой. Он остался ночевать и спал в кресле, укрывшись пледом. Я сквозь сон успела назначить ему свидание на следующий день, на Тверской, возле памятника Пушкину. Там в 7 вечера мы встречались с поэтом Емелиным и его новой возлюбленной Вероникой, чтобы идти в книжный магазин «Фаланстер» слушать стихи. Когда я проснулась, татарина уже не было. И я сразу пожалела, что договорилась с ним на 7 у Пушкина. Он человек совсем из другого мира, не литературный. В магазине «Фаланстер» презентация книги поэта «Не скажу». Там соберутся леваки и члены поэтической группировки «Асумбес», осумасшедшие безумцы. Зачем же я потащу его в эту сомнительную компанию? И вообще, первым делом надо проверить, на месте ли кошелек. Кошелек был на месте, но он был кристально пуст. В первую минутку я, как все ограбленные, не поверила. Я некоторое время тупо вертела его в руках, залезая пальцем во все его отверстия и кармашки, и не веря своим глазам. Во вторую минуту я сообразила, что к памятнику Пушкину татарин, скорее всего, сегодня не придет. А в третью минуту я поняла, что прикупить портрет Жерара Депардье мне теперь не на что, и что к моему статусу командировочного прибавился еще статус растратчика казенных денег. Кстати, вполне традиционный для командировочного. То есть я теперь знаю и понимаю, как это обычно происходит. Москва. «Попойки с цыганами! Грушенька!» «Эх, да тройка серопегих!» «Интересно, а у меня-то есть что-нибудь про коней?» «Ну да, что-то такое...» «Мой конь завыл кукушкой, да скинулся с моста...» А локон на подушке из волчьего хвоста. Локона на подушке не осталось, он был стриженный. Оставалось только завыть кукушкой. Но я как-то сразу и безболезненно договорилась насчет денег. Не надобно иметь ни 100 рублей, ни 100 друзей. Даже и одного друга не нужно, а всего лишь нужна кристальная репутация. Всем известно, что я в деловом отношении девушка железная, как зубы татарина. Поэт Емелин договорился, а поэт не скажу, прямо в фаланстер привез мне деньги, зеленые, как глаза татарина. Там, в фаланстере, моя поучительная история пользовалась большим успехом и даже оказалась одним из пунктов развлекательной программы. Реагировали по-разному. Поэт не скажу, помог материально. Добрый Митя Шагин поотечески прижал к груди. Емелин пытался подкалывать. 200 баков – это деньги. Значит, за одну ночь выходит. Знаешь, за такие деньги ты могла бы себе такое вызвать. Например, из кооператива «Красная шапочка». Вот такое, как на плакате. Перейдя на бритвы жилет, вы измените свое представление о бритье. Какая к черту красная шапочка? Зеленые глаза. Емелин налил мне утешительной водки в стакан, и тут мое здоровье рухнуло окончательно. Не понимаю, ну что тут может болеть в животе слева? Аппендицит-то справа. Там же ничего нет. Я возмущалась, сидя на кухне у семейных непьющих друзей, которые опекали меня в эти последние инвалидные дни. Да, слева действительно почти ничего, только печень и одна из почек. Я все вспоминала его зеленые глаза. А в Питере вспомнила железные зубы. Доктор Крюков из Мариинской больницы ласково объяснил мне, что с этим не шутят, и прописал курс профилактических антибиотиков. По поводу почки и печени посоветовал молочные продукты. Ну вот результаты командировки. Депардье куплен и доставлен в любимый журнал. Я сижу дома и глотаю курс профилактической отравы. Кроме того, с отвращением поедаю кефир и творог. Я ненавижу молочные продукты. Понедельник наступает, мне б на улицу пойти, а доктор Крюков не пускает, а мою розу расцвести. Непонятно, почему я не могу разозлиться на него. Наверное, потому что взял не последнее. Гостиничный вор берет не последнее. Ну да, я лохиня, растяпа, и заплатила 200 баков за свой излишний романтизм. Что поделаешь, романтизм – это десерт, и жить без него скучно. Кто знает, что он тогда сказал этим сутенерам? Может быть, «Отвалите, ребята, тут работаю я, эта баба мой клиент». Но мне понравилось, что они сразу разбежались. Это все же была маленькая победа над чем-то, что я ненавижу. Я мало что ненавижу. Ну вот козлокотых сутенеров, например. Или когда влезают в чужие компании и говорят «Ну-ка, сбацай!». А насчет молочных продуктов – это я соврала. Мороженое – тоже ведь продукт молочный, десерт, без которого скучно жить. Питер, 2010 год.